«Если бы из камер вышли все, то мы бы справились», — с ожесточением сказал Карл. Третий день он, как и я, переживал, что нам не удалось спасти стража, и оставалось лишь догадываться, что с нею сделал маркграф. «Я человек маленький», — зло бросил Мануэль из своей камеры. «Это вы, господа, ловцы темных душ. А мне чего головой рисковать?» «Бесполезное сопротивление», — поддержал его Хунц. 5 лет назад уже затевали бунт, когда тут сидели лазутчики князя Иоганна. Они охрану одолели, взяли в заложники, стали требовать у его милости свободы, обещав порешить слуг. Так его милость поднял решетку и выпустил тварь. Только один бунтовщик успел спрятаться в камере. Всех остальных сожрало это чудовище. И заключенных, и охрану. — Какая забота о собственных слугах, — произнес Карл. «А что стало с тем, кто спрятался в камере?» «Залили в задницу через воронку кипящее масло». «Лучше б я не спрашивал», — сказал Карл. Беседу с Карлом я продолжил глубокой ночью, понадеявшись, что все уже спят. Говорили столь тихим шепотом, что едва слышали друг друга, больше читали по губам. «Ты что-нибудь надумал?» — спросил Карл. Я посмотрел ему в глаза. «Особого выбора нет. Постараюсь выбить для тебя комнату наверху, а там что-нибудь придумаем». Он кивнул, не споря и не удивляясь моему решению. «Пусть будет так. Если бы у меня был кинжал, я бы рискнул выйти против нее один на один. Ты знаешь, где они хранятся?» «Да. Из тюрьмы в покое герцога есть прямая лестница». Но его милость не слишком спешит спуститься по ней и повидаться с родной матушкой. — Значит, нам остается только ждать, когда тебя позовут. Я кивнул. Не собираюсь самостоятельно бежать к его милости с просьбой взять меня под свое крыло. Если бы у Карла не было перспективы улететь с помощью трибушета, я бы даже не думал ни о каком сотрудничестве. Спустя несколько дней так ничего и не изменилось. Мы были предоставлены сами себе, и стражники, сперва злые на нас, понемногу успокоились, решив не портить нам жизнь и не гневить маркграфа. У Марии оказался необычайно красивый голос, и она часто пела, несмотря на требования Мануэля прекратить. Окул тоже пропала, словно ожидая чего-то. По нашим подсчетам, был уже конец марта, и я предполагал, что при самом худшем раскладе в начале мая кто-нибудь должен для нас что-то сделать. Уверен, что ни Гера, ни Львенок, узнав о случившемся, нас не бросят, хотя вытащить пленников из латки будет очень непросто. Впрочем, влияния братства вполне хватит, чтобы сравнять замок с землей. Возможно, магистры от меня не в восторге, но я прекрасно выучил одно — своих на растерзание чужаков они не отдают, особенно если замешан орден. А орден оказался замешан, и я стал крайне ценным свидетелем для того, чтобы подкосить его могущество. Грызня с братством — это одно, а вот дополнительные доказательства того, что законники связались с маркграфом и вместе с ним покушались на слугу церкви, мешавшему их власти, — это совсем другое. Больше ереси и попыток отобрать у них деньги клирики не любят лишь одну вещь, когда кто-то пытается их убить или поставить на колени. Слуги Божьи привыкли быть коленопреклоненными лишь перед Всевышним.